Глава 12. Лео. Вита снова ела мороженое. За 2 недели в Инвалде она не изменила своим привычкам. Сперва я думал, что это особая любовь к лакомству, тянущаяся еще из жизни среди обычных людей. Но теперь был убежден, здесь крылось нечто другое, глубокое, непонятное. «О чем задумался?» — подошла ко мне Алекс. «Снова о ней». Я кивнул артефактору вместо приветствия и отправился за своим обедом. «Что-нибудь нашел?» — последовала за мной девушка. «И 2 суток не прошло после твоего ухода, Лео. Почему ты так рано вернулся?» «Нашел», — отозвался я, с трудом сдерживая раздражение. «Алекс, не сейчас. Иди, госпожа Ви собирает нашу группу на предстоящее обнуление». «А ты?» «Я присоединюсь чуть позже». Мне было не до разговоров. 2 недели непрерывных поисков вымотали и принесли глубокое разочарование. Меня не радовало то, к чему я пришел. Результат категорически не нравился. Он угнетал, терзал и не давал покоя. Как так получилось? Я задавался этим вопросом с момента, когда нашел пропавшего Нейтана. Всю дорогу от некого его родного дома поглядывал на парня и не верил своим глазам. Разве подобное возможно? Получается, теперь каждый маг под угрозой опустошения? Толком не задумываясь над своими действиями, я занял свободный столик, взял вилку, поковырялся в неприглядной на вид каше, как вдруг услышал. «А у тебя парень есть?» «Тебе бы только поесть, Мич», — насмешливо подметила Амелия, проходя мимо соседнего столика. Я же лишь сейчас заметил, кому первоначально был адресован вопрос. «Хотя новенькую можешь съесть, я не против». «Отойди, тут оцеплено», — без особого энтузиазма вступила в разговор Вита. «Что?» — не поняла блондинка. «Ведется расследование по поводу исчезновения твоей короны, Ом. Она слетела, как только ты к нам подошла. Погоди, или заявление было ложным? Ай-яй-яй, Амелия, дача ложных показаний, подсудное дело». Стихийница из второй группы в непонимании захлопала пышными ресницами. Однако быстро опомнилась и сложила руки на груди. Да только не успела ничего сказать, как Вита добавила. «По данным расследования, ты буквально вчера говорила, что находиться рядом с низшими созданиями ниже твоего достоинства, или я что-то путаю? Ах да, там еще что-то было про гниль, падали и... Дай-ка вспомнить. Точно. С этой грязью даже находиться в одной комнате невыносимо, не то что разговаривать». Почти все недели я пропадал за пределами Инвалда, пытаясь отыскать Нейтана. Но, тем не менее, заметил странное отношение магов к новенькой. Сложилось впечатление, что против нее ополчились даже те, кто раньше и внимания не обратил бы. Если умели свойственно подобное поведение, то ее подруги и некоторые парни из третьей группы вряд ли стали бы нападать. Может, Эмилия приложила к этому руку? Она ведь не простит того унижения в бойцовской яме. Не победила в честном сражении и решила действовать другими методами. «Мич, тебе не противно?» — проигнорировала маг земли выпад новенькой. «Сидеть рядом с этой... разговаривать? Пошел бы, спрятался от всех, как ты любишь. Иди, Мич, тебя ждут пустышки. Они хотя бы молчат, а не портят воздух своим бессмысленным лепетом». «Амелия!» — позвала ее подруга. «Я жду тебя на улице». «Хорошо, сейчас. Ладно, голубки, не буду мешать вашему уединению. Кстати, Ви, выметайся по-хорошему, не занимай чужое место. Сбеги, как это сделали Нейтан или Нана. Такой бездари, как ты, в нашем Инвалде не рады. Не можешь на Тантане даже всплеска магии выдать, а нам из-за твоей безрукости приходится вкалывать». «Нана сбежала?» — встрял я в их перебранку. «Лео!» — настолько мило заулыбалась Амелия, что у меня свело зубы. Она напрочь забыла о новенькой и подошла к моему столику. «Давно вернулся. Что-то тебя в последнее время не видно. Поговаривают, бедняга Нейтан бесследно исчез. Третья группа по нему так истосковалась, что ребята места себе не находят. Помощь нужна. Я как раз тренируюсь распознавать следы через землю. Полезное умение. Как долго будет длиться твоя передышка? Уверена, Авиан согласится, чтобы в следующей вылазке я составила тебе компанию». «Я пойду», — засобирался Мич, покосившись на меня, и под пристальным взглядом поторопился покинуть столовую. «Смотрите, поросеночек умеет бегать», — усмехнулась Амелия. «Загляденье». Сидящие неподалеку парни несколько раз хрюкнули, подгоняя заклинателя зверей из третьей группы. и громко засмеялись. Года два назад я был таким же идиотом. Издевался над слабыми, смеялся над недостатками других людей, намеренно унижал, тем самым самоутверждаясь. Нельзя измениться по щелчку пальцев, однако жизнь умела преподносить жестокие уроки и показывать, насколько ты зачастую неправ. «Так что с Наной?» — спросил я, едва всеобщий гогот слегка стих. «Не знаю, сбежала вчера перед обнулением, потому что устала от этой неразберихи. Вашему Майклу пришлось заменять ее на Тантане», — дернула плечами Омелия, и, словно невзначай проведя пальчиками по моей ладони, промурлыкала. «Я пойду. Не скучай тут без меня». «Нана не сбежала», — вздохнула Вита, едва стихийница из второй группы покинула столовую. Новенькая подхватила свои вещи, взяла опустевший стаканчик от мороженого и тоже собралась уйти. «Что ты знаешь о ней?» Девушка остановилась возле моего столика и медленно повернула голову. Под глазами залегли глубокие тени, лицо заметно осунулось. И хотя она умело пользовалась косметикой, стараясь скрыть свое состояние, все же было видно, как сложно ей давалось освоение магии. Вот наглядный пример того, как близкие к опустошению люди медленно, но верно двигались к неизбежному. Сперва одна сильная эмоция выплескивалась бурным потоком, подталкивая к грани, затем исчезала, за ней вторая, третья, а после наступала апатия. Безразличие, усталость, нежелание вообще что-либо чувствовать. Поскольку постоянная борьба с самим собой истощала. «Плохо выглядишь», — озвучил я свои наблюдения. «Спасибо за комплимент, ради тебя старалась». Я схватил ее за руку и дернул на себя, не позволив уйти. Стаканчик из-под мороженого вывалился. За ним полетел и альбом, с которым Вита на моей памяти редко расставалась. Девушка забеспокоилась, начала спешно собирать вещи, однако я успел заметить кое-что интересное. Знакомые символы, лицо какого-то парня и пометки мелким шрифтом, в которых присутствовало мое имя. «Что это?» «Не твое дело», — процедила Вита и дернулась прочь, но тут же отступила, напоровшись на Мирену. «Госпожа Ви...» Она спрятала за спину альбом и бросила на меня затравленный взгляд. Виан же вновь выглядела собранной, спокойной и внешне доброжелательной, хотя час назад пребывала в шоке от вида опустошенного Нейтана. Так быстро отправилась от потрясения. «Пришла твоя очередь идти на Тантан». «Госпожа Ви», — замотала головой девушка, сильнее сжимая в руке альбом. «Мы с вами много раз пробовали, я не могу. Огонь не подчиняется даже вместе силы. Я две недели упорно трудилась, стараясь вам угодить. Может, хватит пытаться сделать из меня мага?» Мирена собралась по-родительски положить ладонь на щеку Виты, но в итоге поправила ее рыжие волосы, которые сегодня были распущены, и перевела взгляд на меня. «Не переживай, тебе поможет один человек». Новенькая обернулась. Она сжала в руке стаканчик, из которого на пол капали остатки мороженого. Тяжело задышала, однако оставила свое мнение при себе. Я же с некоторых пор перестал спорить, поняв, что это бесполезно. Виан всегда добивалась своего. Мирена с завидным упорством сталкивала нас лбами, хотя поиски Нейтана были серьезной помехой. Странно, что она больше не отправляла стихийницу со мной, а могла бы. Неужели побоялась подвергнуть ее жизнь новой опасности? «Кто же ты, Вита?» Я проводил взглядом госпожу Ви и новенькую до самого выхода и вернулся к каше. А мысли продолжали вертеться вокруг девушки. Кем являлись ее родители? Неужели держать в Инвалде полную бездарность, близкую к опустошению, для Виан настолько важно? От этого ведь страдали другие стихийницы, одна за другой подменяя ее на Тантане. Я неторопливо доел свой обед и не спеша отправился на площадь, где уже находилась наша группа. Впервые после проверки мы собрались вместе. То Габи отдыхала, ведь работала и за себя, и за Нейтана. То я отсутствовал, то Вита не приходила, так как с трудом справлялась с очередным приступом холода. «Первая группа», — подозвала нас к себе Виан. «Сегодня нужен большой выброс». «Госпожа Ви, вы же знаете, я всегда готов, но...» С сожалением начал Хью, намекая на особо одаренных личностей. «И я готова», — поддержала его Габи и взяла новенькую за руку. После вчерашнего я успела восстановиться, поэтому смогу сделать выброс. Но предлагаю поменять состав или взять на это обнуление другую группу. У Виты не получается». «Я здесь», — подбежал к Мирене Мич. Он схватился за бок, восстанавливая дыхание. Его губы растянулись в улыбке, но та быстро растаяла под настороженным взглядом всех собравшихся. «Я пришел». «Лео», — повернулась ко мне Алекс. Заклинатель зверей из третьей группы заметил меня и попятился. Глаза забегали, на щеках проступили красные пятна. «Ли сегодня не участвует в выбросе», — заявила Виан. «Однако присутствовать будет». «Ха!» — выдал Хью и подошел ко мне с видом победителя. «Дружище, сдаешь позиции!» Он собрался похлопать меня по плечу, но благоразумно отдернул руку и отправился на свое место силы. За ним разошлись остальные. Лишь Мич задержался, ожидая указаний. «Ступай», — разрешила Мирена. «Сильный выброс, не забудь». «Хорошо, госпожа Ви». «А вы идите за мной», — обратилась она ко мне и Вите. «Ли, тебе задача ясна?» «К чему все это?» Все же не выдержал я, однако заметил гнев в глазах Мирены и кивнул. «Понял, сделаю». «Ви, а ты не бойся», — продолжила она, уверенным шагом направляясь к Тантану. Мы зашли в лифт. Включился механизм, и через считанные минуты двери распахнулись, выпуская нас на верхнюю площадку места силы. Магическая энергия навитала повсюду, проникала в организм через легкие и напитывала собой каждую клеточку тела. В ладонях закололо от желания сотворить какого-нибудь зверя. Вот только этот Тантан не мой. Фиан мягко подтолкнула Виту к центру и успокаивающе провела руками по ее плечу. «Ты очень способная девушка, Ви, запомни, ты стала магом, как только подожгла библиотеку. Я лишь направляю и помогаю. Пойми, в этом мире нет сил, которые нам не подвластны. Главное — верить в себя и окружающих людей, а сейчас попытайся обуздать стихию и найти грань между всплеском и состоянием полного безразличия. У остальных магов она не такая тонкая, как у тебя». «Поняла», — кивнула новенькая. «Именно там твоя точка равновесия, Ви», — заглянула Виан ей в глаза. «Помни мои наставления. Прикоснуться к эмоции, выпустить ее в виде огня и начать вплетать другие чувства. Разрешаю сжечь тут все, кроме Лео, он еще пригодится». «Да, госпожа Ви», — не воодушевилась этой речью стихийница и отправилась к небольшому кругу передачи силы. «Именно в нем нужно стоять во время обнуления». Казалось, она боялась, перебирала пальцами, смотрела в одну точку, однако выглядела весьма бодро, будто пыталась не выдать своих опасений. «Начинаете?» — дала добро Виан и скрылась за дверьми лифта. «Твои планы на мой счет изменились?» — заговорила Вита. Если по прибытию в Инволд ее голос был звонким, то теперь звучал бесцветно. «Я ведь согласилась, Лео. Помнится, ты сам предложил отправить меня домой, но прошло 2 недели, а я до сих пор здесь». Должен признать, стойкость девушки впечатляла. Вот только я не собирался следовать указаниям Виан и выводить новенькую на эмоции. Была бы возможность, ушел бы, как поступал каждый раз при нашей встрече. Ее опустошение не моя проблема. Да, от вида ее трясущихся рук или посиневших от холода губ внутри что-то просыпалось. Жалость, наверное. Однако вместо шага навстречу я всегда отступал назад. Это не моя борьба, больше не моя. Вита вскинула голову, дерзкий прямой взгляд, полуулыбка, будто стихийница что-то задумала. Я направился к ближайшей скамье, чтобы сесть, но для придания пущего эффекта разлегся. «Лео, что заставило тебя передумать?» Сегодня небо было невероятно чистым. Я разглядывал его, выискивал хоть малейшие намеки на облака, а голубая даль поражала своей глубиной. «Протяни руку и достанешь до нее». Вот бы побеспокоить это огромное море и понаблюдать за мелкой рябью, которая кругами разойдется во все стороны. «Эй, я с тобой разговариваю», — повысила голос Вита, но я продолжал делать вид, будто не слышу. «Лео, а как же Эмилия? Вы пришли сюда вместе, были не разлей вода, а последние годы даже встречались». Я сглотнул, вспомнив те времена, однако вновь вернулся к созерцанию бескрайнего неба. «За эти 2 недели я многое разузнала. Лео!» — не замолкала девушка. «О принципиальности Виан, о ее стремлении брать в Инволд только сильных и одаренных магов, а также о том, что здесь редко освобождается место для новой крови. Все-таки жестоко Мирена поступила с Эмилией, не считаешь?» «Такая болтливая», — прикрыл я глаза. «Это раздражает». «Несложно догадаться, что ты винишь во всем меня, но поспешу тебя огорчить. Я из относительно бедной семьи. Ни у мамы, ни у папы нет огромных накоплений, способных каким-либо образом повлиять на Виан. У нас нет связей, а маги в роду вроде как не числятся. Твоя неприязнь основана на догадках. Ты остался в дураках, Лео». Я повернул голову к Вите, которая так и стояла столбом на одном месте. Покачивалась, правда, словно молодое деревце на ветру, и еле заметно дрожала. Странно, учитывая, что на Тантане ей, наоборот, должно быть проще обратиться к магии, согреть себя. «Мне также известно, почему Виан упорно подталкивает меня к тебе». Я рывком сел. «Откуда?» «Все просто. Когда есть глаза и уши. Если сложить 2 и 2, то обязательно получится 4». Она усмехнулась, но часто заморгала и пошатнулась, однако устояла в кругу. Я обратил внимание на оранжевое мерцание камня под ногами девушки. Тантан уже начал вытягивать энергию, в то время как Вита даже не попыталась высвободить магию. Идиотка. Я дернулся к ней. «Стоп, это отличный шанс, чтобы покончить с рыжим недоразумением раз и навсегда. Нужно немного подождать. Потом можно будет сказать Виан, что я не справился, так как она ошиблась в своих догадках и расчетах». «Тебе идут распущенные волосы», — все же сказал я и стиснул зубы, коря себя за несдержанность. «Не нужно ей помогать». «Не делай этого», — сжала кулаки Вита. «Ты даже не пытаешься выпустить магию». «А разве непонятно?» — невесело усмехнулась стихийница. «Я сейчас испытываю тебя. Виан хочет, чтобы ты бросился мне на помощь, как в случае с Ноем, чтобы исправил свою ошибку, чтобы довел начатое до конца». «Прекрати!» — прорычал я. «Даже не начинай. Иди на поводу у Мирены. Она вертит тобой, как пожелает. Ну, чего сидишь?» Вита покачнулась, прижала дрожащие пальцы к белой щеке и едва не рухнула на пол. Однако я успел ее подхватить. «Опять!» — прошептала новенькая, глядя на меня снизу вверх, но не пытаясь высвободиться. «Брось это глупое занятие, Лео, отпусти. Ты не загладишь вину перед братом, если поможешь одной глубоко ненавистной девушке». «Чего ты добиваешься?» — зло процедил я, ощущая тупую боль от потревоженной раны. Собрался показать свое отношение к ней и грубо бросить на пол, но вместо этого опустился на колени с ней на руках. «Кто тебе рассказал о Ное?» «Виан!» — на выдохе произнесла Вита, и вдруг, коснувшись подушечками пальцев моей щеки, широко улыбнулась. Вокруг взорвалось пламя. Оно собралось в кокон, видоизменилось и облепило нас защитной пленкой, которая вскоре засветилась желтым и снова превратилась в стену огня. Я посмотрел на камень под нами, началось обнуление. Зеленые глаза новенькой не отрывались от моих. Вита глубоко дышала, с каждой секундой увеличивая количество огненных лент, хаотично двигающихся высоко над нами. «Мирена использует тебя, Лео», — по щеке стихийницы побежала слеза. «Я еще не поняла, зачем ей нужна я, однако точно знаю, что в тебя она вцепилась намертво». «Перестань». «Ты разве не видишь? Виан вертит тобой, как только пожелает». Горько было признавать правду, однако слышать ее от постороннего человека, не знающего толком ни меня, ни ее, ни ситуацию в целом, было неприятно. Я собрался выпустить девушку из рук, но она сжала в кулак мою майку. Пламя превратилось в жидкость и начало растекаться по полу. Вита моргнула, и огонь поднялся в воздух, собравшись в небольшие сгустки магмы. Я отвлекся на парящие вокруг ярко-оранжевые темно-бордовые капли. Отстранился от одной, не желая лишиться очередной куртки. «Зачем такая сила, если я не могу ей управлять?» — судорожно выдохнула стихийница и вздрогнула. По виску побежала очередная слеза. Вита посмотрела на меня как-то иначе. «Я тебе не враг, Лео. Не убивай. Не бери в руки нож, слышишь?» «Нужно было предложить госпоже Ви оставить тебя в Монголии», — попытался я сгладить угол разговора, который пошел в весьма странном направлении. «Тогда не пришлось бы слушать эту чушь». Вита прикрыла глаза, магия вокруг начала таять. Я заскользила взглядом по клетчатой рубашке девушки, по модным нынче рваным джинсам, задержался на своей руке, который придерживал Виту, и невольно улыбнулся. Правда, тут же очнулся от наваждения и, усадив ее, отстранился. Поднялся, шагнул назад. «Отвези меня домой, тогда освободится место для Эмилии», вздохнула стихийница и добавила затаенной надеждой. «Лео, меня не за что ненавидеть. Давай заключим сделку. Ты выполнишь мою просьбу, а я сделаю все возможное, чтобы мы больше никогда не встретились». «Не будь настолько самонадеянной. Ты не выживешь среди людей и нескольких дней». «А это уже не твоя проблема», — сверкнула она глазами и протянула руку. «Согласен?» «Нет», — поморщился я и направился к лифту. «Моя миссия завершена. Виан может собой гордиться». Не успел я сделать два шага, как раздался оглушительный грохот. Тантан пошатнулся. Само пространство вздрогнуло, и мы с Витой одновременно вылетели за пределы высокого строения.